«Дамы вперед!» – галантно пригласил Драко, положив руку на спину Гермионы, и в этот момент она поняла, что действительно заинтригована, что же именно он загадал в качестве уютного места. Его взгляд был почти непроницаем, за исключением едва заметного огонька в глазах, который немо намекал на что-то особенное и необычное, что скрывалось за дверью. Схватившись за ручку, Гермиона толкнула дверь. Они оказались внутри просторной спальни, выполненной в черно-изумрудных тонах. Она выглядела просто упоительно богато. С правой стороны горел камин, высеченный из черного мрамора и достаточно высокий, чтобы пользоваться им в качестве средства перемещения. Возле него стояли два кресла, обтянутые темно-зеленым бархатом, а также стеклянно-деревянный журнальный столик. Возле одной из стен располагалась внушительных размеров книжная полка, которая вполне могла сойти за небольшую библиотеку, плотно уставленную книгами. Рядом находилась кушетка для чтения с замысловатой вышивкой, в которой преобладали зеленые и золотые нити. По скромному предположению Гермионы, этой вещице было не меньше 200 лет. Ей доводилось видеть нечто подобное на экскурсиях по замкам 17-18 веков, когда она в детстве путешествовала с родителями по Европе. Напротив библиотеки стоял антикварный стол из черного дерева, изобилующий разнообразной резьбой в основном в форме змеи и листьев плюща. На нем лежала аккуратная стопка дорогого пергамента, несколько изумрудных перьев и изысканная серебряная чернильница, а также несколько книг. Немалое удивление у Гермионы вызвал миниатюрный кабинетный рояль, что стоял близ стола и выглядел на порядок здоровее и холенее, чем несчастный чахоточный и еще черт знает чем страдающий инструмент в визжащей хижине. И, наконец, первым и главным признаком того, что Драко и Гермиона находились именно в спальне, была, конечно же, кровать. Самая большая кровать, которую только можно вообразить и на которой запросто могут комфортно разместиться 5 человек, не причиняя друг другу неудобства. Балдахин, естественно, был тоже изумрудного цвета из элитного бархата, а на таком же изумрудном покрывале были идеально разложены в каком-то необъяснимом порядке несколько подушек разных размеров и форм в серых, черных и зеленых цветах. По обе стороны от кровати были расположены 2 одинаковых прикроватных столика с подсвечниками. На высоком потолке висела многоярусная люстра с многочисленными канделябрами примерно на 100 свечей, из которых горела только треть. На полу лежал белый ковер, являющийся по совместительству шкурой некогда здравствующего предположительно полярного медведя, но было сложно сказать наверняка по причине отсутствия головы с непременно открытой пастью в беззвучном рыке. Стены были выкрашены в благородный темно-серый цвет, и на той, у которой стоял письменный стол, виднелись 2 огромных сводчатых окна с распахнутыми изумрудно-черными шторами, что открывали вид на ночной сад, фонтан и пруд. Гермиона даже не сомневалась, что вид из окна был не более чем безупречной гиперреалистичной иллюзией. «Как тебе?» Рука Драко все еще покоилась на спине шокированной Гермионы. Весьма по-слизерински, с нервным смешком пролепетала Грингер. «Я еще ни разу в жизни не находилась в подобной королевской обстановке, где можно было бы все это трогать руками. Ну, несколько лет назад я бы тебе и не позволил этого», — ухмыльнулся Малфой, встречаясь с ее вопросительным недоумевающим взглядом. «Добро пожаловать в Малфой Мэннер. Не думаю, что в ближайшее время представится возможность сказать тебе это, находясь в настоящем поместье». «Подожди», — запнулась Гермиона, покачав головой и нахмурившись. «Это моя комната». Гермиона так и продолжала стоять, раскрыв рот, метая взгляд то на Драко, то на роскошные убранства спальни музея. Он явно добился ожидаемого эффекта и практически по-детски радовался от созерцания отвисшей челюсти своей возлюбленной, которая, кажется, до конца не верила, что ее не разыгрывают. «Ну мы, конечно, все наслышаны, что вы, ребята с достатком», наконец выдавила она, «но, думаю, вряд ли кто-то в действительности осознает, что вы живете в настоящем дворце». Довольная открытая улыбка Малфоя смягчилась, а затем и вовсе практически угасла. «Если честно, я не столько хотел тебя удивить, сколько побыть у себя дома без мыслей о том, что в соседних комнатах происходит какая-то чертовщина», мрачно произнес он, все еще сохраняя легкий намек на улыбку. «И еще, это все», он кивнул головой в сторону комнаты, «перестает приносить удовольствие, когда приходит осознание, что кроме этого в моей жизни больше нет ничего ценного. Но теперь у меня есть ты», Драко взглянул на Гермиону. Его глаза потемнели, а губ больше не касалась улыбка. «И я не знаю, что делать, Когда Гермиона не дала ему договорить, она обхватила его лицо ладонями и притянула к себе, целуя любимые губы, соприкосновений с которыми, казалось, всегда будет недостаточно. Драко резко вдохнул, жадно осязая ее тело, ее идеальное тело в идеальном платье. «Послушай», – прошептал он, – «мы не обязаны сегодня, если ты не хочешь или сомневаешься». «Обязаны», – выдохнула она, улыбаясь. «Я слишком долго этого ждала, и я ни за что не упущу шанса снова почувствовать тебя в себе», – хотела сказать Гермиона, но осеклась, не решившись на такое нескромное признание. Драко воспользовался моментом и снова прильнул к ее губам. Ее руки потянулись к его парадной мантии, которая уже спустя мгновение лежала на полу. Если бы Гермиона смогла оторваться от сладостной пытки и открыть глаза, она бы увидела, насколько привлекательно Драко выглядел в белой рубашке, заправленной в черные брюки, в темно-зеленых, почти черных подтяжках и с таким же галстуком бабочкой на шее, но неуемная страсть настолько беспощадно обжигала юные тела жаром, что им не терпелось как можно скорее избавиться от проклятой одежды. Поэтому Драко буквально сорвал с себя галстук, а Гермиона принялась за пуговицы рубашки, пока его руки нащупывали на ее спине молнию от платья. Вспомнив, что под платьем нет бюстгальтера, Гермиона невольно прижала локти к ребрам, когда почувствовала, что молния полностью расстегнута, а ткань едва касалась кожи спины. «Никогда не закрывайся от меня», — голос Драко был нежным, а взгляд совершенно открытым. «Не стыдись своего тела, Гермиона, оно прекрасно, и вообще, ты очень красивая». Ее щек коснулся легкий румянец. Ей все еще непривычно было слышать и видеть, как губы Драко Малфоя произносят ее имя, и насколько удивительно оно звучит, когда окрашивается тембром его голоса. Волна неистового возбуждения окатила тело Гермионы после его смущенных признаний. Она понимала, насколько ему непросто говорить все эти слова, делиться своими чувствами. «Ты тоже», — мягко произнесла она, коснувшись его щеки. «Очень красивый». Они усмехнулись друг другу. Его руки легли на спущенные бретели платья, опуская их еще ниже. Гермиона отвела локти в стороны и позволила платью бесшумно соскользнуть на пол. Взгляд Драко заново с удовольствием изучал изгибы ее обнаженного тела, частично скрытого аккуратными светло-каштановыми локонами, не спадающими на плечи и грудь, и кружевными трусиками, коварные проделки Джинни, освоившей сомнительно полезные навыки трансфигурации. Расстегнутая рубашка отправилась вслед за платьем на пол. Драко не торопился прикасаться кончиками пальцев к раскрытым тайнам так близко стоящего к нему тела, таким образом желая довести себя до полного изнеможения, пока не потемнеет в глазах от мучительного дурмана. Вместо этого его руки легли на плечи Гермионы и подтолкнули ее, заставив сделать шаг назад по направлению к неоправданно гигантской кровати. Гермиона сбросила некогда бывшие туфли и перешагнула лежащие на полу платье. Драко продолжал подталкивать ее, скользя руками по ее плечам и спине. У самой кровати он не выдержал, притянул Гермиону к себе, и их горячие губы снова слились в поцелуе. Он ощутил, как ее соски коснулись его груди. Долгожданная сладкая дурнота накрыла Драко с головой, зрение затуманилось от каменного напряжения ниже пояса. Их тела опасно покачнулись, и они едва не потеряли равновесие. «Прости, я слишком пьян», – прошептал Драко, оторвавшись от губ Гермионы. «Разве ты много выпил?» «Нет», – честно ответил он, зарывшись в ее волосы и прижав к себе ее тело. «Ни капли». Гермиона перестала видеть разницу между реальностью и фантазией. То, что шептал ей Драко, не укладывалось ни в какие привычные рамки. Он был опьянен ею. Это было похоже на какой-то удивительный сон. Она не узнавала свое тело, свой разум. Она не могла до конца поверить в то, что на самом деле ей может быть так хорошо. «Милый Драко, как так вышло, что теперь она не представляла своей жизни без него? Даже когда он был далеко, она чувствовала его. Это было слишком сложно объяснить, да и хватит ли слов». Он повалил ее на изножье кровати. Гермиона переползла к изголовью, пока Драко с невероятной ловкостью без лишних движений избавлялся от обуви и оставшейся одежды. Когда его полностью обнаженное тело предстало перед ее взором, она с восхищением оценила степень его желания. Малфой тяжело дышал и смотрел Гермионе в глаза, склонив голову набок. Он не торопился присоединяться к ней, словно позволяя ей насладиться им и подавая ей пример, как следовало относиться к своей красоте. А да, он знал это. То, что скрывала его дорогая одежда, выглядело чертовски сексуально. «Знаешь, а я ведь была уверена, что буду не первой девушкой, которой посчастливится увидеть тебя», — дрожащим от возбуждения голосом произнесла Гермиона, изучая истосковавшимся взглядом каждый сантиметр его великолепного тела. Малфой вопросительно изогнул бровь. Точнее, что мне вообще когда-либо выпадет такая возможность? Забавно, его глаза потемнели, а губы изогнулись в ухмылке. Драко обошел кровать, медленным шагом приближаясь к Гермионе. А вот я напротив был уверен, что это будешь именно ты, Грингер. Хоть и не позволял этой мысли выйти за пределы своих самых смелых фантазий, она задохнулась от неожиданности и удивления. Когда ты впервые почувствовал это? Он медленно забрался на кровать, склонившись над часто дышащей Гермионой. Четвертый курс, 1 сентября, не задумываясь, ответил он, касаясь губами ее виска. Хогвартс, большой зал. У нее закружилась голова, ее веки сомкнулись, а легкие наполнились запахом свежескошенной травы и лимонной цедры с едва различимыми нотками стирального порошка, отдаленное напоминание о скрывающей тело одежде. Значит, мне не показалось. Она обвила руками его шею и притянула к себе. Драко навис над Гермионой, перебросив ногу через ее бедра, и прильнул губами к ее шее, прижавшись твердой эрекцией к ее животу. С каждым тяжелым выдохом с ее губ срывались стоны. Гермионе казалось, что каждая клеточка ее тела – это одна сплошная эрогенная зона. Драко вдыхал сладкий запах ее кожи и постепенно опускался все ниже, покрывая поцелуями ее ключицы и грудь. Когда его губы сомкнулись на возбужденном соске, он с наслаждением провел по нему горячим языком, мягко сжав ладонью вторую грудь. Прижавшись еще ближе друг к другу, они одновременно протяжно застонали от удовольствия, изнемогая от томительного желания, отдающегося обжигающим пламенем по всему телу. Гермиона непроизвольно прогибалась, прижимаясь бедрами к подтянутому торсу Драко. Он опускался все ниже, чертя губами неровную линию из поцелуев и, добравшись до низа живота, аккуратно развел ее ноги в стороны. Драко испуганно, но одновременно с вожделением выдохнула Гермиона, глядя на него. «Позволь мне сделать тебе приятно», прошептал он и поцеловал внутреннюю сторону ее бедра, не отводя взгляда от глаз Гермионы. «Позволь научиться доставлять тебе удовольствие, но мне и так с тобой», смущенно пролепетала Гермиона, не договорив фразу до конца. Драко мягко прижался губами к ее самой чувствительной точке сквозь тонкое кружево трусиков и повторял это снова и снова, пока она задыхалась от непривычных, но настолько безумно приятных ощущений. «Позволишь?» Он отстранился и положил ладони на ее бедра поверх резинки от белья. «Да-да, хорошо». Драко аккуратно подцепил пальцами тонкую ткань и произнес. «Будешь меня направлять. Я хочу знать, как тебе нравится». Гермиона кивнула и застыла в предвкушении, пока он стягивал с нее белье. Ей было одновременно и неловко, и приятно от мысли, что ему захотелось это сделать. Малфой почувствовал ее скованность и провел кончиками пальцев по ее напряженным бедрам. «Расслабься», его теплый голос был таким успокаивающим. «Доверься мне». Она послушно откинулась на подушке, только сейчас осознав, как сильно была напряжена. Руки Драко все еще поглаживали внутреннюю сторону ее бедер, успокаивая и расслабляя напряженные мышцы, а затем его губы нежно коснулись ее клитора. Ох, удивленно выдохнула Гермиона, зарывшись пальцами в свои спутанные кудри. Ее губы растянулись в блаженной улыбке, а щеки покрылись румянцем. Это было чертовски интимно, чертовски приятно. Спустя несколько нежных поцелуев, Драко мучительно медленно провел по клитору языком, отчего тело Гермионы выгнулось ему навстречу, покрывшись тысячами мурашек. Ее сбившееся дыхание наполняло комнату, в которой, казалось, стало жарче на пару десятков градусов. «Нравится», – прошептал Драко, практически не отрывая губ от возбужденной плоти. «Очень-очень сильно нравится», – сдавленно простонала Гермиона, мучаясь от разрывающего ее желания. Получив ее одобрение, Драко продолжил сладостную пытку, стараясь всеми силами контролировать свое сознание, которое время от времени так и норовило покинуть его. Ему было безумно интересно испробовать ее на вкус. Он так часто слышал об этом от парней во время их непристойных разговоров, но никогда не допускал мысли о том, что ему выпадет возможность в ближайшем будущем об этом узнать самому. Это был настоящий вынос мозга, поэтому он старался не ерзать, чтобы преждевременно не кончить от одних только этих потрясающих ощущений. Его язык медленно двигался вдоль влажных складок, а затем начал описывать круги. Гермиона с каждой секундой все больше поражалась, как это возможно, чтобы немыслимое удовольствие становилось еще немыслимее, словно никакого предела блаженства не существовало. «А да, вот так», ее голос срывался, Она жадно хватала ртом воздух, инстинктивно двигая бедрами навстречу терзающему ее языку. Драко потянулся одной рукой к ее груди и сжал твердый сосок, а второй скользнул вверх по бедру и вошел в нее сразу двумя пальцами. Он резко выдохнул и застонал, прижимаясь сильнее языком к пульсирующему клитору. От вибрации его голоса, ощущение движения его пальцев внутри и умопомрачительной оральной ласки Гермиона задрожала, затрепетала всем телом, срываясь на крик. «Драко! Быстрее! О боже!» Она была так близка. Он чувствовал, как ее мышцы сокращались вокруг его пальцев, ритмично скользящих внутри нее. Долгожданный, практически убийственный оргазм сотрясал ее тело. Громкие стоны неземного наслаждения вырывались из ее груди снова и снова. Ее спина выгнулась дугой, практически полностью отрываясь от кровати, и как только Гермионе показалось, что захлестнувшая ее волна удовольствия сейчас спадет, ее накрывало новой, еще более сильной, поскольку Драко хоть и замедлился, но не прекращал своей пытки, доводя ее до полнейшего исступления. Спустя долгие секунды сладких мучений Гермиона почувствовала, как слезная пелена застелила глаза, а мышцы всего ее тела просто умоляли о долгожданном расслаблении после неконтролируемых судорог. Драко придвинулся к ней, оперся на локти и пристально всматривался в ее лицо. Расширенные зрачки его глаз почти скрывали серо-голубую радужку, а щеки пылали, что было довольно редким и привлекательным явлением, ведь ему безумно шел румянец. «Ты что, плачешь?» – с заботливой улыбкой спросил он, собирая ее слезы подушечками пальцев. Поводов для беспокойства совершенно не было, потому что Гермиона безмятежно улыбалась и смело кивала головой, без капли сожаления признавая свою слабость. «Неужели я был так хорош?» 1000 очков Слизерину, усмехнулась она, зарывшись пальцами в мягкие волосы Драко. Ее ответ явно не входил даже в сотню самых ожидаемых, и, увидев его искреннее замешательство, Гермиона добавила: 2000. «Это ты зря, могут возникнуть вопросы», подыграл ей Малфой. «К тому же, разве Гриффиндор не удавится от зависти, когда мы завоюем кубок школы в конце года?» «И не мечтай», — хитро прищурилась Гермиона. «В следующий раз, моя очередь». Глаза Драко загорелись, а губы растянулись в азартной улыбке. «Ты ведь в курсе, что когда из уст непорочной гриффиндорской принцессы звучит нечто подобное, это может свести с ума? Неужели так сильно возбуждает?» Невинно поинтересовалась Гермиона. «Нет, что ты, просто когнитивный диссонанс», — беззлобно съязвил Драко и прильнул к ее губам, прижавшись к ней всем телом. Он уже и так давно сошел с ума. Гринджер утащила его в бездну безумия много месяцев назад. Он до потери пульса хотел ее. Прямо сейчас, в этот самый момент, он пытался подавить громкий шепот подсознания, который твердил на повторе запретные слова. Драко боялся своих чувств, но их близость с Гермионой обнажала их, освобождала из крепких оков его разума. Его безудержное желание утопать, упиваться ею диктовалось отнюдь не мимолетным увлечением или выбросом гормонов. Нет, все было намного хуже. Он был слишком счастлив, и в этом не было ничего хорошего. Но сейчас эти страхи не имели никакого значения. Когда Драко почувствовал, что больше не может испытывать свою выдержку, он прошептал: «Мы делали это всего раз. Думаю, сегодня тебе все еще будет немного больно. Ты уверена, что хочешь?» Гермиона не стала его дослушивать. Вместо ответа она обхватила рукой его твердый член и направила в себя, подаваясь бедрами навстречу, заставив Малфоя осечься на полуслове и до боли прикусить нижнюю губу. Он был прав, болевые ощущения внутри появились сразу же, но Драко старался держать себя в руках и улавливать каждую реакцию Гермионы, чтобы погружение было нежным и постепенным. «Как ты?» Он вглядывался в ее глаза, пытаясь прочитать по взгляду ее ощущения. «Прекрасно», — честно ответила она, ведь боль не имела никакого значения, когда их тела снова были едины. «Я так скучала по тебе, Драко». «И я по тебе чертовски сильно скучал, Гринджер», — хотел ответить он ей, но не смог проронить ни слова. Физические и духовные чувства слились воедино, отобрав всю энергию и лишив возможности связно мыслить. Он раньше не думал о сексе как об особом таинстве между людьми. Возможно, среди его окружения и вовсе не было никого, кто испытывал нечто подобное на эмоциональном уровне. Драко медленно погружался, пока не вошел на всю длину, полностью наполнив собой Гермиону, и остановился. Он наблюдал за ней и наслаждался ощущением абсолютной целостности. Ее умиротворенное лицо украшала совершенно пленительная улыбка, глаза были закрыты. Горячее дыхание было сбивчивым, ее руки гладили его спину, зарывались в волосы. Она была прекрасна, бесподобна. Мерлин, какая же она красивая. Малфой нежно поцеловал ее в уголок рта, скользнув к щеке, скуле и обратно к губам, на этот раз углубив поцелуй. Они синхронно вздохнули, и Драко продолжил размеренные ритмичные движения внутри нее. Гермионе хотелось снова и снова повторять, как сильно она скучала по нему, по его телу и их близости. Она много раз слышала о занятии любовью, но никогда не придавала большого значения этим громким словам. Сейчас же она была уверена, что это не вымысел и не женские романтические глупости. Они с Драко действительно занимались любовью. Это не было пошло или как-то неприлично, это было просто естественно, природно и совершенно правильно. Драко постепенно наращивал темп, его дыхание сбилось, мысли перемешались, все слова улетучились, кроме одного, самого важного. Гермиона, тихо простонал он ее имя, касаясь губами ее волос. От его дыхания у нее по шее пробежали мурашки, а чувствительность всего тела еще больше обострилась. «Черт, Гермиона, ты, мечта!» Его сбивчивое бормотание, дурманящий запах амортенции и просто восхитительное тело, каждую клеточку которого Гермиона ощущала всем своим существом, творили с ней неописуемые вещи. Сейчас она была готова заключить какую угодно сделку с самыми сомнительными последствиями, лишь бы этот момент длился как можно дольше. Малфой начал двигаться быстрее, с каждым толчком с их губ срывались стоны, которые становились все громче. Он боялся причинить ей боль слишком резкими движениями, но близкая разрядка давала о себе знать учащенными пульсациями в паху. «Прости, если сейчас сделаю больно», — хриплый голос Драко прерывался от непроизвольных стонов. «Я просто не могу больше сдерживаться. Я запрещаю тебе сдерживаться», — почти агрессивно приказала Гермиона, впившись губами в его шею и оттянув пальцами его бело-серебристые волосы. Малфой пребывал в настоящей эйфории и совсем потерял связь с реальностью. Он погружался в ее тело снова и снова, пока не достиг наивысшей точки наслаждения, окунувшись с головой в самые глубины бездонного наслаждения. Драко запрокинул голову и задохнулся от немого крика, изливаясь в Гермиону. Возможно, он закричал по-настоящему. Он ничего не слышал и не видел, он мог только чувствовать жар их тел, покрывшихся испариной, запах любимой девушки и ее руки на своих пылающих щеках. Как дышать, черт побери, куда делся весь кислород? Я хоть в сознании или нахожусь в каком-то полуобморочном бреду? Драко очнулся спустя несколько секунд. Он все еще лежал на Гермионе, положив голову ей на плечо. Она тяжело дышала и рассеянно гладила его по влажным волосам. На ее лице застыла блаженная улыбка, а взгляд бесцельно блуждал по комнате. Малфой лег рядом, перевернувшись на бок, и неотрывно глядел на нее, постепенно восстанавливая дыхание. Гермиона повернулась к нему, и их взгляды снова встретились. Она улыбалась, но Драко не отвечал на ее улыбку. Его взгляд изучал каждый дюйм ее лица, волос, шеи. У Гринджер было просто невероятное количество веснушек, они были повсюду. На носу, на щеках, под глазами, на лбу, возле висков. На шее было маленькое родимое пятнышко в форме сердечка, а в светло-каштановых волосах выделялась одна золотистая, более светлая прядь. Раньше Драко не уделял этим мелочам внимания, как и тому, что, когда она улыбается, у ее глаз появляется какой-то особый хитрый прищур, но при этом взгляд лучится добротой и теплом. Эти детали, маленькие нюансы, открытые лишь особенно пристальному и острому взгляду, и были самой Гермионой, единственной и неповторимой. «О чем ты думаешь?» — вдруг спросила она, прервав молчаливое созерцание Драко. «О тебе», — он задумчиво нахмурился и заправил ту самую золотистую прядь ей за ухо. «И о том, что нам посчастливилось обладать тем, что принадлежит только нам двоим, даже когда мы далеко друг от друга. Если бы Забини сейчас услышал мои влюбленные бредни, он бы впихнул мне в рот Бизаар и отправил в больницу Святого Мунга». Сердце Гермионы преисполнилось теплом. Драко сегодня был необычайно разговорчив, это было совсем на него не похоже, поэтому она просто решила позволить этому происходить. Он притянул Гринджер к себе и перевернулся на спину, чтобы она могла положить голову ему на грудь. Они молчали и дышали в унисон, прислушиваясь к треску огня в камине. Легкая и невесомая тишина, в которой никто не чувствовал себя неловко, тоже была редкой ценностью. Гермиона прокручивала у себя в голове события сегодняшнего дня и никак не могла всерьез поверить, что все происходило по-настоящему. Танец на балу, эта комната, являющаяся точной копией спальни Драко в Малфой Мэноре, все те слова, что он шептал ей, его прикосновения, слияние их тел, как много всего. «Святочный бал», вдруг произнесла Гермиона и почувствовала, как ритм дыхания Малфоя изменился. Возможно, он даже подумал, что она заснула и бормотала что-то бессвязное во сне. Но Гермиона всего лишь решила наградить его одним маленьким откровением за его сегодняшнюю чрезмерную болтливость. «Святочный бал, меня охватило просто неистовое бешенство, когда я увидела, как вы с Пенси целуетесь. Чтобы отвлечься, я отправила Виктора за напитками, а сама в полуприпадочном состоянии пыталась вытащить своих мальчишек на танцпол». Она усмехнулась давним воспоминанием. Но Рональд был не в духе и в итоге довел меня до слез. До Драка начал доходить смысл ее слов, и его губы растянулись в улыбке. «Так ты поэтому прорыдала весь вечер на ступеньках, из-за Уизела? Я думал, Крам тебя измучил своим чудовищным болгарским акцентом и неспособностью по-человечески выговаривать твое имя». «Нет, не из-за них», — засмеялась она, — «из-за тебя. Хоть я тогда и не понимала этого, не хотела вникать, откуда взялась эта злость на весь мир. Знаю, это было ужасно глупо». «Конечно, глупо. Ты ведь просто могла подойти ко мне и сказать, что я тебе нравлюсь», — с наигранной беззаботностью отчитал ее Малфой, едва удержавшись от смешка. «Чтобы Пенси вцепилась мне в волосы и повалила на пол, ну уж нет, лучше проплакать весь остаток вечера в целости и сохранности. Прости, ничем не мог помочь. Я был слишком занят тем, что всячески пытался подавлять свои чувства к тебе». Они засмеялись, теснее прижавшись друг к другу. Сколько еще у них есть общих воспоминаний, о которых они даже не подозревали. Однако Малфоя уже давно волновал один нескромный вопрос, который он все собирался задать Гермионе, но никак не мог набраться смелости. Возможно, отчасти полагая, что она, как довольно умная девочка, давно обо всем позаботилась, но он обязан был удостовериться в этом. Как бы то ни было, он чувствовал, что на нем лежал определенный пласт ответственности и лучше с этим не медлить. «Слушай», — неуверенно начал он. Гермиона сразу почувствовала, как он напрягся, и приподнялась на локте, чтобы видеть его лицо. Драко опустил взгляд, рассматривая их переплетенные пальцы. «Мне следовало спросить об этом раньше, но в общем, ты принимаешь что-то, чтобы не, а Салазар. Это слово в тысячу раз страшнее, чем Волдеморт». Гермиона прыснула со смеху и выдохнула с облегчением. Ей показалось, что Драко собирался ей сообщить какие-то прескверные новости. «Малфой, у меня родители медики», — поспешила она успокоить его. «Как ты думаешь, они бы отправили без всякой защиты свою дочь-подростка на 10 месяцев в школу со средневековыми условиями проживания, чтобы летом она привезла им внука? Это что, какая-то макгловская загадка?» Было сложно удержаться от сарказма, но один из камней из души Драка в ту же секунду рухнул, и по его телу разлилась волна облегчения. «Не беспокойся, я с прошлого года на таблетках», — усмехнулась Гермиона. Он понятия не имел, что за таблетки, но это явно означало, что теперь в его голове одной проблемой меньше. Осталось дело за малым, раз уж Гринджер сама об этом заговорила. «Черт, как же это будет нелегко. Ты давно с ними общалась, с родителями?» — аккуратно спросил Драко. Уголки ее улыбающихся губ опустились, а между сведенных бровей пролегла морщинка. «Давно. Мы договорились не обмениваться почтой, пока все так неопределенно. Не хочу, чтобы с ними случилось что-то по моей вине. Они в безопасности. Пока что». Гермиона резко устремила взгляд на Драко. «Ему что-то известно». Пальцы рук и ног похолодели, по спине прошел промозглый холодок дурного предчувствия. «Что значит, пока что?» — слабым голосом пролепетала Гермиона. Малфой вздохнул и сжал крепче ее руку. «Ты знаешь, что я проторчал все выходные в поместье?» Он старался, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. «Темный лорд готовится к полномасштабной атаке, нацеленной на истребление макглов, имеющих отношение к волшебному миру. То, что пишут в пророке, это всего лишь начало. Разминка, если угодно. К концу марта он планирует развязать настоящую войну, и ты говоришь мне об этом только сейчас». Гермиона вскочила и, притянув к горлу изумрудную простынь, села, поджав ноги к груди. «Не видел никакого смысла говорить тебе до этого», — спокойно ответил Драко со знакомой прохладой в голосе. «Испортить тебе праздник? И ради чего?» «Ради того, на что мы сейчас никак не можем повлиять. К тому же, у нас еще есть время все обдумать». «Что тут думать?» Ее глаза бешено метались по комнате. Это была самая красочная иллюстрация к тому, что мозг Гринджер начал судорожно соображать, прикидывать разные варианты и выходы для предупреждения неизбежной катастрофы. Я должна их спрятать, срочно увести как можно дальше отсюда. Грингер, Грингер, стоп, остановись. Драко подался вперед и схватил ее за предплечье. Тебе нужно успокоиться, слышишь меня? Гермиона против воли посмотрела на него, пытаясь найти в его глазах хоть какое-то утешение, но взгляд Малфоя был хладнокровен. Наверное, это было правильно, он не должен подпитывать ее беспокойство своими эмоциями. У твоей семьи есть какое-то место, где они могли бы скрыться? Спросил он. Может, какие-то родственники за границей, у которых они могли бы пожить? Тетя Джейн в Австралии, но это слишком далеко, нужно будет лететь на самолете, на машине никак, а это ведь аэропорт, толпа людей, затараторила Гермиона, глядя куда-то мимо него, как зачарованная. Хорошо, это отличные новости, рассудительно заключил Малфой. Это уже немного похоже на будущий план, он отпустил ее предплечье и легонько сжал ее ладони. Пожалуйста, не волнуйся, мы что-то обязательно придумаем. «Пока я еще могу помочь». Мысль о неизбежной разлуке была невыносима, но Гермиона сейчас приказала себе не зацикливаться на этом. «Я отправлюсь к ним на следующих выходных», — твердо заявила она. «Черта с два ты отправишься туда одна», — безапелляционно отрезал Драко. «Собираешься составить мне компанию?» Она посмотрела на Малфоя так, словно он запретил ей что-либо делать по причине неблагоприятного астрологического прогноза. «Если наш дом под круглосуточным наблюдением, тебя убьют в тот же момент, как только поймут, что ты пощадил целую магдловскую семью, купив им путевку на курорт. Вот поэтому я все собираюсь тебе сказать, что мне потребуется некоторое время, чтобы разузнать как можно больше информации», — с легким раздражением парировал Малфой. «Черт возьми, Грингер, отключи эмоции, иначе провалишься на окклюменции, и все узнают твои самые глубокие переживания и самые сокровенные секреты». Драко был абсолютно прав. И в том, что она напрасно паниковала заранее, и в том, что с ней обязательно сдержит свое обещание и совсем скоро начнет обучать их окклюменции, несмотря на то, что в учебнике этой темы не было. Но моментально унять эмоции не представлялось возможным, ведь где-то там, далеко отсюда, были ее родители, которые даже не подозревали, что их ждет. Не было их вины в том, что у них родилась дочь-волшебница, это просто случилось. И теперь они были должны за это расплачиваться собственными жизнями просто потому, что они не были достойны находиться в одном ряду с чистокровными. Гермиона нехотя кивнула, снова погрузившись в тягостные мысли. Сердцу было неспокойно. Не было совершенно никакой гарантии, что имена ее родителей не украсят первую полосу завтрашнего пророка, если учесть то, что на данный момент Вальдемар действовал наобум. Для него была важна регулярность, чтобы ежедневно напоминать всему волшебному миру о своей безнаказанной власти, и, скорее всего, на данный момент он истреблял маглов без особой избирательности. Но правда была в том, что Гермиона единственная могла помочь родным, и если она совершит необдуманный шаг, подвергнув опасности всех, в том числе и себя, всю их семью уничтожат одним махом. Но ей сейчас категорически нельзя умирать, она должна помочь Гарри и Драко. Когда будешь пытаться что-то разузнать, уже спокойнее проговорила она, умоляю, будь осторожен. Буду, послушно кивнул Драко. Тем временем я обдумаю разные более-менее безопасные способы связаться с родителями так, чтобы не привлечь внимание пожирателей, задумчиво произнесла Гермиона. Когда ты в следующий раз будешь в Мэннере? В пятницу, Малфой так был мрачен, но сейчас и вовсе паник. Отправляюсь сразу после уроков. Каждые выходные я буду проводить там, может и дольше. Темный лорд проводит учения, тренирует каждого из нас с особым усердием. В день будут совершаться десятки нападений, поэтому будем действовать маленькими группами, может, по два человека. Надо быть готовым к тому, что мой напарник может пасть в бою, и я останусь один. Драко говорил просто ужасающие вещи. Каждое его слово резало ножом и без того ноющее сердце Гермионы. Мы будем действовать, десятки нападений, мой напарник. Из его уст все это звучало чудовищно. Он говорил про нас, не про них. И Вальдемар совершенно очевидно и недвусмысленно дал ему понять, что убивать, черт возьми, придется. Каждый день, ведь он будет находиться под зорким оком своих старших товарищей. А кто будет твоим напарником? Ты уже знаешь, во взгляде Гермионы проглядывалась неприкрытая тревога. С одной стороны, не существовало хороших пожирателей, но были среди них настоящие психопаты, которые могут стать врагами друг другу без единого шанса на взаимопомощь. Не могу точно знать, пожал плечами Драко. Думаю, что, скорее всего, Беллатриса. Гермиона не была уверена, как на это реагировать. Да, Беллатриса Лестриндж, его родная тетя, но ведь она-то как раз была просто воплощением безумия и жестокости. Монстр. Недаром Волдемарт избрал ее в свой круг наиболее приближенных и дорогих его черствому и иссушенному сердцу друзей. Она бесспорно заслужила свое место и носила титул пожирательницы смерти с гордостью. Оставалось надеяться, что хоть какие-то крупицы родственных или извращенно-материнских чувств по отношению к своему племяннику у нее все еще хранились где-то на задворках воспаленного сознания. Судя по всему, эмоция леденящего ужаса накрепко застыла на лице Гермионы, потому что взгляд Драко потеплел. Он оглядывал ее с беспокойством. Конечно, она была напугана. Он буквально вывалил на нее эту тягостную, неподъемную информацию, которая обрушилась на нее, словно снег на голову. «Эй!» — Малфой коснулся ее щеки, заставив на него посмотреть. «Не бойся, мы обязательно придумаем что-нибудь, я в этом уверен. Главное — сохранять ум холодным, помнишь?» Уголок его губ дернулся в полуулыбке. «Так себе попытка утешения, но сейчас все равно никакие слова бы не помогли». Гермиона вздохнула и прижалась щекой к его руке, опустив потяжелевшие веки. «Война не приносит ничего, кроме боли и потерь. В детстве она не понимала, почему взрослые устраивают войны, но вот она уже давно не ребенок, а понимание этого ада на земле так до сих пор и не пришло. Все исторические доводы казались такими глупыми и надуманными. Почему нельзя просто жить в любви? И почему этот вопрос звучит так наивно и по-детски? Я не могу потерять никого из вас», – прошептала Гермиона. «Мои родители, Гарри, Рон, а теперь и ты, вы все неотъемлемые части меня. Ты никого не потеряешь, Гринджер». Драко откинулся на подушке и притянул ее к себе, укладывая на грудь. Она свернулась клубочком и крепко его обняла. «Мы обязательно выживем, я обещаю». Глава 21. Золотое трио мрачно восседало за гриффиндорским столом, ковыряя вилками яичницу. Даже Рональд с его неуемным аппетитом сидел чернее тучи и не смог пропихнуть в себя больше двух яиц, трех сэндвичей и стакана апельсинового сока. А это говорило о многом. Это был очень тревожный знак. В ночь после бала у Гарри снова начались кошмары. Они довольно долго его не беспокоили. Последний раз он просыпался в холодном поту в январе во время строительных каникул. Джин не пыталась оказывать ему всевозможную поддержку и не находила себе места от волнения, но Гарри словно не слышал ее. Он почти не говорил и целиком погрузился в собственные мысли. Его угнетало, что он так и не приблизился к цели разговорить с Лизнарта, который теперь в ужасе удирал от Гарри, едва завидев его издалека. Гермиона заметила пристальный взгляд с ней позаучительским столом. Профессор с интересом и завуалированным беспокойством изучал Поттера, и теперь она даже не сомневалась, что, вероятно, окклюменцию они будут проходить уже завтра. Гермиона тоже плохо спала. Пророк непрестанно писал о новых жертвах нападений пожирателей, и все без исключения – Макглы. Гермиона ужасно переживала за Гарри, но и не могла перестать думать о родителях. У нее было на примете несколько решений существующей проблемы, но все они требовали детального рассмотрения, и ни одно из них на данный момент не было актуально, пока не поступила более детальная информация от Драко. Они ни разу не увиделись после той ночи. Мимолетные взгляды во время общих занятий и приемов пищи – это все, что у них было. Он пропускал дежурство и лишь передавал короткие послания через младшекурсников, чтобы Гермиона брала с собой кого-то из своих карманных собачек, как он любезно нарекал ее друзей. На самом деле Гермиона могла уже составить целый список вещей, которые не давали ей спать по ночам. Драко явно что-то задумал, и, судя по тому, что он избегал ее, скорее всего, Волдемарт поставил ему некие условия и пристально контролировал каждый его шаг. Гринджер могла лишь догадываться, но интуиция редко ее подводила. Малфой тоже выглядел уставшим. Конечно, не до такой степени, как Гарри, но было видно, что он переживает не лучшие времена. Драко был встревожен и напряжен, ни с кем не встречался взглядом, едва прикасался к еде. Гермиона знала, что в какой-то момент у него появятся секреты, которыми он не сможет с ней поделиться, но она искренне надеялась, что чем бы он ни занимался, это безопасно. Даже смешно, о какой безопасности может идти речь в такое неспокойное время. Что было на этот раз? Прозвучал тихий голос Рона, когда большинство студентов покинуло зал, торопясь на занятия. Ничего нового, Так же тихо отозвался Гарри. Подземелье пытки. Кто-то из знакомых. Он лениво покачал головой и опустил взгляд. Из его последних сновидений было понятно, что Волдеморт похищает пожилых волшебников и полукровок и с их помощью шантажирует их сыновей и дочерей, работающих на орден и министерство. Он обещал их родителям свободу, если и они, и их дети примут правильную сторону. Также Гарри уже наблюдал случаи жестоких убийств, когда Волдеморт получал отказ или какое-либо сопротивление. Было ясно, что он желает расширить армию перед тотальной магловской зачисткой, но, похоже, Драко не знал, что сейчас в его доме пленники. Что, если темный лорд заставит его выполнять грязную работу за него уже в эти выходные? От этой мысли становилось тошно. «Гарри, ты должен снова попытаться разговорить с Лизнарта, начала Гермиона», но он ее перебил. «Как? А, Гермиона, мне кажется, я зря теряю время, пытаясь решить эту задачу законным способом. Дай мне чертову сыворотку правды, она ведь все еще у тебя», – прошипел он, теряя терпение. «Ни за что», – категорично покачала головой Гермиона. «Во-первых, как ты и сам уже сказал, это противозаконно, это же учитель. А во-вторых, не стоит пренебрегать тем фактом, что он, выдающийся зельевар, и уж точно не спутает простое недомогание с действием сильнейшего зелья, даже если оно не имеет вкуса и запаха. Разумеется, на этот случай, как и на многие другие, у него имеется с собой антидот. Что ж, тогда есть одно замечательное заклинание, которое его заставит». «Гарри», — Гермиона закатила глаза, — «перестань. Я уверена, это не то, о чем тебя попросил Дамблдор». «Да ладно», — нахмурился Рон, — «откуда тебе знать? Он ведь не сказал, каким именно способом Гарри должен добыть информацию. К тому же, Империус – самое безобидное заклятие из всех непростительных. Кстати, Гермиона, твой парень неплохо им владеет, может, Гарри стоит его взять с собой?» «Рональд, угомонись, и мараться не придется». «Рон, хватит», — взорвалась Гермиона, ударив ладонью по столу. «Мы договорились не поднимать эту тему, Годрика ради». Издевательская улыбка на лице Рона постепенно трансформировалась в поджатые губы и раздутые ноздри. Он обещал и старался выполнять свое обещание по поводу запретных тем, которые планомерно приводят к разрушению дружбы, но в тяжелые моменты давал слабину. Гермиона уже пожалела, что рассказала друзьям о грядущей зачистке и скором конце относительного спокойствия, но она не могла просто промолчать о подобном. Ни при каких обстоятельствах нельзя было скрывать от мальчиков правду. Сейчас их сила была именно в сплоченности. Как никогда раньше ребята чувствовали себя одной командой, им нужно было привыкать открыто делиться любой важной зацепкой, ведь скоро может настать момент, когда они останутся лишь втроем. Гермиона уже начала продумывать приблизительный план действий, когда обстоятельства усугубятся, и опасность для них троих будет надвигаться отовсюду, со всех сторон. Она просиживала долгие часы в библиотеке в поисках необходимых защитных заклинаний, освоила весьма полезное и совсем незаконное заклятие незримого расширения, которое ей доводилось раньше видеть лишь в исполнении других волшебников. Первым предметом, на котором она решилась его испробовать, была маленькая бисерная сумочка, привезенная папой из Марокко, и когда заклинание сработало, Гермиона пришла в полнейший восторг. Это решит огромное количество проблем с вещами, к тому же, если дополнительно применить заклинание легкости, то носить всюду с собой такой багаж не составит никакого труда. Также друзья решили воспользоваться гриндджерскими привилегиями старосты и сумели проникнуть в запретную секцию библиотеки во время прошлого патрулирования. То, о чем предусмотрительно умалчивал Дамблдор, казалось, лежало на поверхности, но из-за отсутствия информационной подкованности в тонкостях темной магии гриффиндорцы лишь водили вилами по воде, так и не подобравшись ближе к разгадке силы Волдеморта. У Гермионы было несколько очевидных догадок. Темные артефакты, зелья, особые ритуалы, возможно, еще один философский камень, а может и маховик. Последний вариант не имел особого смысла, но проверить нужно было каждую гипотезу, чем они с Гарри и Роном и занимались все свободное время. Однако неизбежно приходили к единому мнению о том, что все их усилия были напрасны. Все так или иначе приводило к тому, что окольными путями они не только ничего не добьются и не найдут ответа, но еще и потеряют массу времени впустую. «Ребят, я тут подумал», — немного оживился Гарри, поднимаясь со скамьи и подхватив сумку с учебными принадлежностями. Разрядить тяжелую атмосферу, повисшую над гриффиндорским столом, казалось весьма своевременным. пока возникшее в воздухе напряжение не пришлось разрезать ножом. «Давайте заглянем к Хагриду перед травологией, я недавно заходил к нему и, если честно, выглядел он довольно подавленным». «Хагрид, в депрессии?» – недоверчиво воскликнул Рон. Гермиона нахмурилась. «С ним все в порядке, его снова оскорбляет министерство своими расистскими законами». «Нет-нет, дело не в нем», – поспешил успокоить друзей Гарри. «Арагогу не здоровится уже много месяцев. Хагрид ухаживает за ним как может, но Акромантул уже слишком старый, скорее всего, долго не протянет». Рон и Гермиона одновременно отреагировали. «Наконец-то, слава Мерлину! Бедняжка, какое несчастье!» Гарри удивленно выгнул бровь столь диссонирующей реакции друзей. Хоть он и был, конечно, больше солидарен с Роном, но его всегда трогала склонность Гермионы жалеть все живое, даже если оно вызывает отвращение, рвотные позывы и жаждет твоей смерти. «Бедняжка!» — скривился Рон, поднимаясь вслед за Гарри и Гермионой. «Какой он, нахрен, бедняжка? Почему тебе приходится каждый раз напоминать, что эта тварь нас чуть не убила?» «Технически, Рональд, Арагог вообще не собирался вас убивать, он лишь позволил это сделать своим детям», — за умной беззаботностью парировала Гермиона, по привычке задрав нос, и устремилась к выходу из большого зала, вынуждая парней суетливо засеменить за ней. «Видишь», — обратился Рон к Гарри, — «а я тебе говорил, она теперь рассуждает как самая настоящая слизеринка. Эти отношения тебя до добра не доведут, так и знай». Последнюю фразу он адресовал Гермионе, на что она лишь высокомерно усмехнулась, поймав себя на мысли, что и этот жест она переняла у одного загадочного представителя змеиного факультета. Драко казалось, что он уже в тысячный раз провел палочкой вдоль черной древесины, испещренной замысловатой резьбой. Найти исчезательный шкаф не составило никакого труда, он получил достаточное количество подсказок по поводу его местонахождения еще в сентябре, но старательно оттягивал момент его поисков, просто потому что не желал его находить. Это был еще один небольшой шаг к началу конца. Малфой молился Лазара, чтобы чертов шкаф оказался неисправен. Конечно, это добавило бы дополнительных проблем в поиске способа его починить, но зато ненавистный момент краха всего можно было оттянуть. Он был даже рад, что Волдемарт сейчас занят другими заботами. Это отвлекало его от преждевременного вторжения в Хогвартс, к которому здесь не был никто готов. Драко не был готов, когда он впервые очутился в месте, в котором желал бы оказаться любой, кто испытывал необходимость что-то надежно спрятать. Малфой был уверен, что попал в самый настоящий ад для аристократических частюль. У него никогда не было в комнате беспорядка, все вещи всегда лежали на своих местах, ненужные, безжалостно выбрасывались, дабы не захламлять пространство. Здесь же была обыкновенная многоэтажная свалка из тысяч вещей и вещиц, при детальном рассмотрении которых тут можно было бы провести не один год. Самое неприятное чувство вызывало выручая комнаты тем, что в качестве того, где все спрятано, она будто оживала. Это был абсолютно живой организм, наполненный разнообразными звуками, такими как проигрыватель с заевшей пластинкой, непрестанно тикающий метроном и явно не один десяток карманных и настенных часов, которые даже не думали останавливаться. Помимо этого, периферическое зрение постоянно улавливало какое-то едва заметное движение со всех сторон. В свое первое посещение Драко обнаружил огромную клетку с корнуэллийскими пикси, которые, кажется, были заточены здесь со времен его второго курса. И он был бы рад найти их разложившиеся иссохшие крошечные мумии, но, к неприятному удивлению, они были такими же живыми и ничуть не менее злющими, как и 4 года назад. Самым разумным решением, пришедшим ему в голову, было накрыть проклятую клетку чьей-то старой мантией и дать мелким тварям проораться еще несколько лет, пока они, наконец, не испустят свой мерзкий дух. Исчезательный шкаф возвышался над грудой барахла огромным треугольным монументом, что был узнаваем даже под пыльным самодельным чехлом, которым его заботливо накрыл некто, переживавший за его чистоту, а может, желавший скрыть от посторонних глаз, чтобы массивный агрегат привлекал как можно меньше внимания тех, кто его не искал. Но Малфой определенно знал, что ищет. Штуковина выглядела абсолютно идентично той, что стояло в Горбине и Берксе. Драко даже не сомневался, что их создали с помощью заклятия тождественности. Он прекрасно помнил рисунок резьбы и потертости шкафа из магазина. Все было на месте и здесь. Первым делом было решено его протестировать посредством обыкновенного гребешка для волос, что валялся неподалеку. Как и ожидалось, никакого чуда не произошло, После закрытия и открытия дверцы предмет остался на прежнем месте, даже не изменив своего угла. Малфой вздохнул с облегчением, но в глубине души понимал, что радоваться нечему. То, что темный лорд пока не беспокоил его с этим вопросом, было временно, и спустя бесчисленное количество репаро и прочих заклинаний, нацеленных на налаживание всевозможных неисправностей, Драко осознал, что ему предстоит трудоемкая и затяжная работа. Здесь что-то было не так, и он понятия не имел, что именно. Поэтому, спустя несколько дней бесполезных попыток и ночных вылазок в библиотеку, обложившись в полный рост разрешенными и запрещенными фолиантами, Малфой пришел к выводу, что ему понадобится помощь. Вот только тот человек, который действительно мог это сделать, никак не должен был узнать, что именно потребовало его помощи. Это будет для нее слишком. Блять, я ненавижу секреты, но в данном случае у меня есть только два варианта. Либо это, либо какая-то хитровыебанная чудовищная ложь. Драко не хотел вовлекать Гринджер в это дерьмо. Вряд ли настанет в его жизни более кошмарный день, чем тот, когда он увидит в ее глазах боль осознания, когда она все поймет. Он часто представлял этот миг, видел его во снах, просыпаясь в холодном поту. Надежда на ее прощение была жалкой, но до боли вероломной. Драко хотел бы найти в себе силы донести до Гермионы, что будет в тысячу раз хуже, если пожиратели возьмут Хогвартс силой, ведь в этом случае погибнут десятки невинных душ, а замок обратится в руины. Кабинет защиты от темных искусств, переполненный шестикурсниками двух факультетов, был погружен в непривычную и совершенно нетипичную тишину, несмотря на отсутствие учителя. До начала урока оставалось всего пара минут, однако вся аудитория уже пригвоздила свои зачарованные взгляды к доске, на которой небрежным яростным почерком было выведено всего одно слово – «Окклюменция». Что ж, Гермиона оказалась права. Состояние Гарри не укрылось от всевидящего ока Северуса Снипа, который, по всей видимости, давно начал догадываться, что все большее количество его студентов начинает обрастать страшными тайнами, которые в ближайшем будущем могут сослужить им дурную службу, если их разум не будет надежно защищен. Гарри уже доводилось проходить через снейповские уроки окклюменции, в прошлом году ему посчастливилось сходить на несколько личных свиданий с Зельеваром по приказу Дамблдора, которые оставили на Гарри неизгладимые впечатления. Это полный пиздец, если вы не владеете этой магией, у вас нет ни единого шанса скрыть самые постыдные события и самые личные воспоминания, хранящиеся в вашей памяти, причитал Гарри тихим голосом, склонившись над партой к друзьям. Это потому, что подобные мысли всегда находятся на поверхности сознания, так же тихо ответила Гермиона. В книге по глубинному изучению защиты разума говорится о том, что если возвести стены вокруг самых важных мыслей, то они скроют собой остальные, что находится на задворках памяти. Угу, язвительно кивнул Гарри, сморщив нос. Я рассказывал про собаку. «Собаку?» – переспросил Рон. «Да, этот псих, когда залез мне в голову в очередной раз, у меня спросил, чей бульдог 15?» Цитата Северуса Снейпа из книги «Гарри Поттер и Орден Феникса». «И чей же?» – с искренней заинтересованностью осведомился Уизли. «Тетки Марш, да какая разница, Рон?» – проворчал Гарри. «Я имею в виду, что это воспоминание он раскопал сразу же после поцелуя с Чжоу, понимаете?» «Конечно, для меня мой первый поцелуй был очень важным событием, но я хочу сказать, что если вы имеете дело с сильным легилиментом, он раскопает у вас в голове самую неприглядную мелочь. Очень надеюсь, что Нюниус не станет пытать каждого по отдельности». Гарри многозначительно посмотрел на Гермиону. Им всем было что скрывать, но ее воспоминания уж точно не предназначались для детального изучения кем бы то ни было. С ней по никто не любил. Отношение к нему всегда колебалось от легкого презрения до лютой ненависти, и на то, безусловно, были свои причины, однако никто не посмел бы назвать его плохим учителем и, уж тем более, никудышным магом, несмотря на его варварские методы преподавания. Малфой, казалось, был единственным из присутствующих, кого не заботила тема неумолимо приближающегося урока. По крайней мере, он был спокоен в отношении своих навыков, но вот хранительница всех его секретов находилась прямо здесь, в этом кабинете, и он наверняка был более чем уверен, что сегодня ей никак не справиться с незнакомой магией. Что на сегодня задумал Снейп, было для всех большой загадкой. Зная методы нелюбимого профессора, несложно было догадаться, что он снова всех разобьет по парам. Оставалось лишь гадать, на кого именно придется наложить незамедлительный обливейт, прежде чем этот кто-то откроет свой болтливый рот после увиденного в голове Гермионы. Мощный вихрь ледяного воздуха окутал и без того прозябших студентов. Он был вестником того, что профессор Снейп, пребывающий в перманентном гневе на весь мир, ворвался в класс, развивая необъятные полы мантии. Привычным резким жестом, не поворачивая головы, он зашторил окна кабинета и погрузил его в полумрак. Среди учеников давно ходила молва, будто профессор страдает аллергией на солнечный свет, иначе чем можно было объяснить эту нездоровую тягу к темноте? Подвое, едва слышно процедил он, не разжимая зубов. Живо. Гриффиндор, Слизерин. Без исключений. Студенты с предельной медлительностью начали разбиваться на две шеренги. Гермиона все пыталась поймать взгляд Драко, но он словно ее не замечал, коротко переговариваясь с Забини. Было ясно, что стать в пару вновь они не могут. Это было бы не просто чрезвычайно подозрительно, а уже вызвало бы весьма однозначные догадки у тех, кто еще пребывал в счастливом неведении об их отношениях исключительно по своей невнимательности. Пока она метала взгляд по всему классу, наблюдая за уже образовавшимися парами, Гермиона совершенно не заметила, как напротив нее возник Блейз Забини с высокомерной ухмылкой, лениво сложив руки на груди. Ее глаза расширились, она судорожно сглотнула, впиваясь взглядом в серебристо-зеленый галстук, выглядывающий из-под серого джемпера, и словила себя на мысли, что уже очень давно не видела никого в слизеринской форме настолько близко, кроме Драко, разумеется. «Профессор, от полнейшей безысходности пролепетала она, но ведь в школьной программе нет отклюменций. Школьную программу диктует министерство, мисс Грейнджер», — непреклонно отрезал Снейп, буравя ее взглядом. Она и сама понимала, насколько жалко прозвучала ее претензия, это скорее было неосознанное желание остановить неотвратимое. «Уж вам ли не знать, сколько бестолковых решений принимает наш министр?» Он произнес это слово таким тоном, будто оно было нецензурным или оскорбительным. Собственно, возразить было нечего, Гермиона и сама прекрасно понимала, что им с мальчиками необходимо освоить отклюменцию, но, черт возьми, условия для этого были, мягко говоря, неподходящие, когда ты находишься в канаве, доверху переполненной ядовитыми змеями. «Сегодня вы узнаете самые сокровенные секреты друг друга», слегка повысив голос, с ней обратился ко всему классу. «Хорошая новость заключается в том, что их не буду знать я. Плохая, вам придется наладить все средства коммуникации, включая шантаж и унижение, дабы заставить вашего партнера не растрепать всему миру пикантные подробности вашей личной жизни». Уголок его губ слегка изогнулся в некоем подобии намека на ухмылку. По кабинету пробежался нервный смешок, однако на деле ни один студент не испытывал ни капли веселья. Это изначально было подло, объединить Слизерин и Гриффиндор для занятий зати, но доверить своим самым заклятым врагам всю наиконфиденциальнейшую информацию о себе и своих близких. Нет, это определенно какое-то зверское издевательство. Твою мать! Гермиона вновь нервно сглотнула и посмотрела на Забини. Он уже улыбался намного шире. Она бросила быстрый взгляд на Драко, который смотрел на нее абсолютно беспристрастно, но ей показалось, что в его глазах она уловила едва заметное. «Не волнуйся, Забини, можно верить». Когда он коротко кивнул в подтверждение ее догадки, стало ясно, что Забини оказался перед ней не случайно. Малфой позаботился о том, чтобы его самый близкий друг стал единственным свидетелем картинок в ее голове, изображающих события, о которых тот уже и так давно знал. И все равно, это ужасно унизительно. Существует всего одно заклинание, которым вы можете атаковать вашего оппонента, и ни одного контрзаклятия, которое могло бы качественно его отразить, кроме вашего собственного разума, на одной ноте проговорил Снейп, медленно вышагивая вдоль кабинета. Кое-кто особо любознательный из вас мог уже пробовать изучать материал, предложенный в книгах, он бросил циничный взгляд на Гермиону, но всю эту чушь со стенами можете выбросить из своей головы, поскольку этот метод хоть и бывает эффективен, но обладает низкой степенью надежности. Студенты непонимающе переглянулись между собой. Кто-то озадачился несогласием профессора с предложенной теорией в книгах, а кто-то понятия не имел, о каких стенах идет речь, но, вне всяких сомнений, Снейп не намеревался никому разъяснять подобную чепуху, чтобы сразу перейти непосредственно к изучению действенного метода. «Итак», — продолжил он после короткой паузы, «чтобы достичь успехов в отклюменции по моей личной методике, вы должны запомнить самое главное. Не пытайтесь возводить стены и думать о том, чтобы не думать. Научитесь лгать. Научитесь верить в то, что ваши воспоминания ложны и на самом деле их не существует. Это для начала. Он остановился возле стола, оперевшись на него, и сложил руки на груди. Следующий этап вашей лжи будет заключаться в том, чтобы подделать воспоминания, заменив их на фальшивку. Здесь уже все будет зависеть исключительно от вашего воображения. То есть, по сути, окклюменция – это самогипноз, уточнил Симус. Если вам угодно, мистер Финниган, прохладно отозвался Снейп. Называйте это как хотите. Я бы предпочел называть это самовнушением, потому что это всего лишь один из способов защитить свой разум, а не беспрекословное правило. Кому-то нравится и удается возводить стены, я же предлагаю более действенную защиту сознания. Гермиона была впечатлена. Теперь ей становилось все яснее и яснее, как Снейпу удается на протяжении стольких лет работать на два фронта. Он регулярно обводил Волдеморта вокруг пальца, пряча в собственном неверии все самое сокровенное и подсовывая ему фальшивые воспоминания, когда тому было что-то от него нужно. Теперь события, произошедшие в отделе тайн, обрели смысл. Волдеморт тоже владеет этим методом и способен показать то, чего на самом деле нет. «Слизерин, приготовьте палочки», — монотонно приказал Снейп. «Гриффиндор, настройтесь на полное отрицание. Не пытайтесь заниматься своим любимым делом, выпендриваться и прыгать выше головы, сразу же подкидывая фальшивые воспоминания вашему партнеру. У вас не выйдет. Для этого нужны долгие месяцы практики». Он презрительно сощурился, вкладывая в свой взгляд всю накопленную с годами ненависть к красно-золотому факультету. «И, мистер Поттер, боюсь, мне придется сделать небольшое исключение и попросить вас доверить мне ваш КХМ разум». «Это еще почему?» — вскинулся Гарри, но вовремя опомнился и добавил. «Сэр, потому что в вашем крошечном умишке есть кое-какая информация, не предназначенная для любопытного носа мисс Паркинсон», — едко процедил профессор. «А также мистер Томас бесхозно прохлаждается в углу кабинета, видимо, надеясь, что ему удастся выйти отсюда, так ничему и не научившись». Гарри, стиснув зубы, бросил взгляд на Гермиону и Рона, которого удалось перехватить Малфою, и нехотя отправился на свой личный маленький эшафот. Почему-то Гермиона не сомневалась, что после прошлогодних провальных попыток окклюменции Снейп не позволит Гарри практиковаться с другими студентами, и, хоть друг был страшно недоволен и в некоторой степени унижен, она надеялась, что в глубине души он понимал, это для его же блага.